Открытый космос. Торговая станция Шлозвинга. Верона со скрытой усмешкой в глазах, пряча ее за показным вниманием, смотрела на смущающегося Карла. Этот 40-летний статный мужчина ей очень нравился, только с ней он терялся, чувствуя себя не в своей тарелке. А так это был умный, волевой и очень даже симпатичный мужчина, старше ее на 18 лет. Но эта разница в возрасте девушку не смущала. Он прошел недавно пролонг, дорогостоящая процедура омоложения, и выглядел на лет 30. Ей такая процедура понадобится лет через 10. Она ему нравилась, он ей тоже. Будучи прагматичной и достаточно целеустремленной, девушка понимала, что это самая удачная партия для нее. У них обоих высокое положение в обществе, большие зарплаты и долгая, вполне счастливая жизнь. Они сидели в лучшем ресторане станции, пили дорогое вино и вели разговор. Верона понимала, что все, что сейчас говорит Карл, это прелюдия к основному разговору. Но он никак не мог начать его. Потел, вытирал лоб и смущался. Верона сделала глоток. Поставила бокал на стол. «Карл, я вам нравлюсь?» — спросила она без всякой усмешки. Тот виновато на нее посмотрел и тихо произнес. «Очень». «Вы хотите, чтобы я стала вашей женой?» Все так же спокойно спросила она. «Да, хочу», — ответил Карл. Он осмелел и, положив на стол салфетку, которую терзал до этого, спросил. «Верона, вы выйдете за меня замуж?» «Прежде чем я вам отвечу, Карл, я хотела бы знать, вы меня любите?» «Люблю», — не задумываясь, ответил Карл. Его глаза радостно блеснули задорным огоньком. «Я выйду за тебя, Карл, и буду верной женой. Но обещайте мне никогда не интересоваться моим прошлым. Это единственное условие, которое я тебе поставлю. Чтобы ты не подумал о плохом, отвечу. На своей родине я умерла, а здесь обрела новую жизнь». Она улыбнулась. «Я возьму твою фамилию, Карл». Верона подняла бокал. «За нас, Карл». Он поднял свой бокал и повторил. «За вас, Милера Штурбах!» Они чокнулись, рассмеялись и выпили. «Ну, раз мы решили все личные вопросы...» Поставив бокал и став сразу серьезной, Верона посмотрела на своего жениха. «Мы, Карл, должны не оплошать. Триотекс очень серьезно подходит к вопросам своей чести, а ей был нанесен существенный удар по имиджу, а также по самолюбию ее руководителей. Я прочитала, что написал бывший агент. Он знает только то, что касалось его деятельности. Контроперации он никогда не проводил и посвящен в них не был. Все его рассуждения – это догадки, домыслы и желание угодить нам, но зерно из его записи вытащить можно». Увидев вопросительный взгляд Карла, пояснила. «Это то, что Триотекс не пожалеет средств, чтобы расправиться с руководством колоний. Корпораты не будут торопиться проводить акции возмездия. Они будут собирать информацию, внедрять своих людей и постараются перехватить управление СНГ. И только если не получится осуществить мирный захват цели, они пойдут на диверсии. Значит, стоит ожидать подкупы, дискредитацию и шантаж руководства. Кому, как не тебе, лучше других знать слабости нашего руководства». Она вновь улыбнулась. «Гаринда, например, засматривается на молодых и крепких парней, а глава новой Деланеи на Гаринду. Швырник только сопли жует и вздыхает. Ты меня понимаешь?» Карл кивнул. «Понимаю, любимая. У каждого из нас есть свои слабости, и на них можно сыграть. Не будешь же вечно ждать, когда прибудет его милость и решит все вопросы. На меня у них тоже будет компромат». Он испытующе поглядел на свою невесту. Та поняла его взгляд и, сложив руки на столе, ответила. «На меня не будет. Я предлагаю задействовать секретаря его милости». Верона немного скучала по Иридару, но со временем чувства к нему гасли. Он был для нее непостижим, как вселенная, и недосягаем, как далекие звезды. Что заставляет человека, создавшего это государство на окраине освоенного мира, жить в дикости закрытого сектора, Верона понять не могла. Не могла и, честно признаться, не хотела. Он был создан не для нее, слишком странный, слишком простой и одновременно слишком сложный. Неусидчивый, вечно исчезающий и решающий чьи-то проблемы. Он не годился для спокойной, размеренной жизни, которую она себе представляла в своих девичьих мечтах. Карл, он другой, понятный, изысканный, надежный. Скоро, как и все, она стала называть Нехейца его милость. «Мы дадим ему задание проверять всех прибывших на станцию и отслеживать их вплоть до уборной, разговоры, отчеты, информацию, что они будут отправлять. Возьмем под контроль и найдем агентов Триатекс». Карл, довольный, положил свою руку на руку девушки. «Спасибо, так и поступим. Когда переедешь ко мне?» «Сегодня». Девушка улыбнулась, показав ряд ровных белых зубов. Карл открыл двери своей квартиры и пропустил девушку вперед. Верона вошла, с любопытством разглядывая холостяцкое жилище жениха. Большой холл с диванами и живыми растениями, привезенными с Суровой. В среде с низкой гравитацией кусты и цветы развивались стремительно, и их очень полюбили жители станции. Даже в искусственных парках они стали заменять обычные растения. Их яркие цветы и необычный окрас листьев сделали их востребованными. Она прошла дальше и остановилась посередине большого зала. «Сколько у тебя комнат?» «Всего три. Одна будет твоя». Карл подошел к ней сзади и, обняв, поцеловал стройную шею. От нее пахло модными духами, и голова Карла закружилась. «Мне не нужна отдельная комната, Карл. Мы будем жить и спать вместе». Ее красота и уверенность, с которой она устанавливала правила их общежития, не сжиманясь и не строя из себя недотрогу, покорила сердце бывшего пирата. Он прижался к ней, вдыхая ее запах, и тихо ответил. «Как скажешь, любимая». Его руки поднялись и обхватили ее груди. «Подожди, дорогой». Девушка не стала отстраняться. Она повернула голову и поцеловала его в щеку. «Сначала дело». Карл неохотно отпустил Верону и показал рукой на диван. «Слушаю». Он уселся после того, как села Верона. Верона на мгновение замерла, и в комнате материализовался Брык. Луковый человечек осмотрелся и глумливо затянул. «Тили-тили тесто, жених и невеста!» «Подслушивал негодник», — незлобливо спросила девушка. Она знала его пакостный характер и получила инструктаж от Иридара. «От этого Чиполлино никуда не денешься. Он сует нос везде, куда только захочет или сможет проникнуть». Карл поморщился. Эта морда достала всех своими загадками. «Брык, слушай задание». Не обращая внимания на то, какую рожу скорчил Брык, очень похоже передразнивая Карла. «Сначала отгадай загадку», — прервал ее Брык, прохаживаясь рядом с девушкой. «Одна дырка, один глаз, одно ухо». Понимая, что он не успокоится, пока не получит ответ, Верона заглянула в папку, оставленную ей на нейросети Иридаром. Тот, смеясь, предупредил, что этот секретарь будет донимать ее загадками, и обещал выложить там ответы. «Поросенок выглядывает из-за угла», — прочитала она вслух. Брык пораженно замер. «Откуда ты это знаешь?» — спросил он в великом волнении. «Не стану тебя обманывать, Брык. Мне ответ дал его милость. Кстати, не знаешь, как он поживает?» «Плохо», — ответил Брык. «Командор в плену». «Как в плену?» Одновременно прозвучало два встревоженных голоса. «Где? У кого?» «Его похитили и держат на корабле. Он потерял нейросеть. Та вышла погулять. И тогда его схватили». «Брык, с тобой все в порядке?» Верона с недоверием смотрела на голографического секретаря. «Как нейросеть могла выйти погулять?» «Не знаю. Так сказал командор нашему брату. Там, на корабле, сейчас идут боевые действия». «Кто с кем воюет?» Это опомнился Карл. Он не стал забивать себе голову гуляющей нейросетью. Как человек военный, он обратил внимание на главный аспект. Его милость захватили, и корабль штурмует для освобождения управляющего. «Командор воюет с космодесантом. Корабль перешел на резервный скин. Это все, что я знаю на сегодняшний момент». «Ты знаешь, где это и как к нему добраться?» Не отставал Карл. «Вот координаты места расположения корабля. Брык скинул им кучу цифр. «Почему ты, морда луковая, сразу нас об этом не предупредил? Как давно он в плену?» Верона, сжав кулаки, подступала к Брыку. «Командор помощи не просил. В плену он трое суток», — ответил Брык и исчез. «Карл!» Верона повернулась к мужчине, но увидела только его спину. Тот уже покидал квартиру.